Глава шестая. «Странное дело», — пробурчал Таран, внимательно глядя в бинокль на сопредельную территорию. Как только я увидел подозрительную активность в кишлаке Каджи, сразу же доложил на заставу. Буквально через минуту на вышку взобрался наш застава, чтобы посмотреть лично, что же там творится. «Вот и я думаю, что странное, товарищ старший лейтенант», — сказал я, поправляя ворот бушлата, чтобы защититься от колкого ветра. «Вот опять погнали», — задумчиво проговорил шеф. «Уже в другую сторону. Чего они его гоняют по всему кишлаку?» «Не могу знать, товарищ старший лейтенант». Таран поднялся от бинокля, задумчиво похмурился. «Продолжать вести наблюдение. Если кто из них попытается перейти границу, доложить». «Есть», — сказал я, и Таран стал спускаться с вышки. Я же снова припал к биноклю. Сначала я потерял из поля зрения подозрительную группу афганцев, но быстро ее отыскал. Толпа местных выскочила из-за небольшого домика с плоской крышей и дырявым дувалом из грубого камня. Они преследовали какого-то оборвыша. Худой, как палка, мужчина, одетый в лохмотья с ног до головы, спасался от них, стараясь прятаться в переулках. Местные гнали его палками, кидались камнями. В чем была причина их ненависти, я решительно не понимал. На миг вся свора исчезла за продолговатым сараем. Потом с другой стороны показался оборванец. Он торопливо перелез через низкорослый заборчик пустого загона для овец, побежал под низенький навесик, чтобы спрятаться там. Толпа, казалось, промчалась мимо. Но какой-то ребенок, бежавший следом, вдруг остановился и указал на сарай. Тогда местные гурьбой помчались туда. Оборванец спустился бежать, пока его не настигли, но упал посреди загона, стал отползать. Тогда разъяренная толпа его настигла. К моему удивлению, местные не кинулись бить его ногами. Они сторонились мужчину и только и пытались, что достать его палками, кидались камнями. Мужчина сначала просто полз. Но когда оказался у ограды, прижался к ней спиной, закрыл лицо руками. Когда его стали дубасить палками, тот внезапно собрался с силами и бросился на толпу. Она мгновенно отпрянула, разбежалась в сторону, а мужчина с трудом перелез через ограду, снова бросился бежать, неуклюже прихрамывая при этом. Толпа, казалось, пребывала несколько мгновений в смятении, но потом опять собралась и пустилась в погоню за мужчиной. Продолжалось это не так долго. Еще минут 40 я наблюдал за этой беготней, а потом оборванец просто исчез. Местные искали его, но найти так и не смогли. В нашу советскую сторону никто тоже двигаться, кажется, не собирался. На этом и кончилась эпопея с оборванцем и толпой. Когда до конца дежурства осталось минут 30, а я только закончил очередной сеанс связи, вышел обратно к биноклю. Стал наблюдать за небольшим лесистым участком на границе, именно за тем, где живет Муська, которую подкармливают наши ребята. Отсюда с вышки лесок казался совсем маленьким, не больше городского парка. Но тогда, когда я сам пробирался по нему, он ощущался мне настоящим лесом. В бинокль я даже увидел тот самый орех, под которым жила наша заставская лисица. Когда я принялся осматривать опушку леса, случилось кое-что странное. Как по команде, на том берегу пианши в кишлаках залаяли собаки. Кто-то из наших псов тоже было присоединился к этому хору, но нарыв, видимо, быстро его осадил. Над пианжем повис далекий собачий лай. Очень скоро я увидел, почему возбудились почти все местные псы в округе. В равнинной местности к лесу шел волк. Он торопливо двигался рысью, иногда оглядывался, прислушивался, навострив уши. Не было бы в этом ничего особенного, если бы не один момент. Увидев волчицу, а в том, что была эта волчица, у меня не осталось сомнения, я тут же заметил бегущего немного сзади Булата. Да, именно так, они шли парой и двигались к лесу. «Вот, сучок», — прошептал я с ухмылкой, — «невесту себе нашел». Если бы кто другой увидел такую картину, какая сейчас возникла передо мной, наверное, даже удивился бы. «Как так?» — крупная волчица подпустила к себе немца. Пусть Булат тоже отличался могучим телом, но рядом с самкой все равно выглядел не так внушительно, как вблизи.